Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 34. В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Деяния апостолов, 23 глава, 11 стих. Начальник стражи вытащил Павла из разъяренной толпы и бросил его в тюрьму. В тишине ночи Господь явился ему и сказал: «Дерзай». Или другими словами: «Будь спокоен». Павел нуждался в этом ободрении, ведь при таких обстоятельствах и самому храброму станет страшно, если он подумает о тех опасностях, которые еще грозят ему. Но теперь Господь был с ним. Даже если все остальные покинут его, Господь Иисус останется его другом. Даже если все презирают его, он знает, что Иисус с улыбкой смотрит на него. Лучше в тюрьме с Господом, чем на небе без него. Если Господь с нами в тюрьме, то как бы ни звенели цепи, мы все равно не печалимся. Господь был с ним. Это относится и ко всем тем, кто ревностно и верно служит ему. Если ты, брат, работаешь для Господа, то Он ни в коем случае не оставит тебя. Он непременно поможет тебе, даже если твое служение принесет тебе скорбь и угнетенность. Разве ты когда-нибудь покидал друга, пожертвовавшего для тебя все свои силы? Тем более ты не можешь думать, что твой Господь способен неблагородно поступить с тобой. Он верен и праведен. Если Он стоит у тебя по правую руку, тогда ты не пошатнешься, даже если все твои бывшие помощники оставят тебя или перейдут на сторону твоих противников. Большим утешением для Павла было то, что Господь знал, где и в каком положении он находился. Может быть, ты находишься в темнице болей, или в тесной камере бедности, или в темной камере одиночества, или в тюрьме угнетенности духа. Господь знает, где ты находишься. И еще одно утешение. «Ибо как ты свидетельствовал о мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Господь утешает нас перспективой служения Ему и в дальнейшем. «Смелей, усталый брат, твоя работа еще не закончена». Верна пословица: «Ты бессмертен, пока не будет выполнен твой труд». Скинь с себя малодушие и уныние, так как тебя еще ждет благословенная деятельность.